11. После мессы Пит и Вильма Ержик поехали в гости к Пуласки. Они пообедали, а после обеда Пит с Джейком Пуласки уселись перед телевизором посмотреть, как патриоты надерут задницу Нью-Йорку. Вильме было плевать на футбол, бейсбол, баскетбол, хоккей и тому подобное. Ее волновал только один вид спорта — борьба. И хотя Пит, конечно же, не догадывался и даже представить себе не мог, но его жена, запросто, как говорится, даже глазом не моргнув, променяла бы его на борца по имени вождь Джей Крепкий Лук. Вильма помогла Фриде убрать и помыть посуду, а потом сказала, что поедет домой смотреть фильм. Сегодня в воскресной программе показывали на пляже с Грегори Пеком. Она крикнула Питу, что берет машину. «Хорошо», — отозвался он, не отрывая взгляда от экрана. «Я даже не прочь прогуляться». «Как тебе повезло», — пробормотала Вильма себе под нос, выходя на улицу. Вообще-то у Вильмы было хорошее настроение, и основная тому причина — предстоящая ночь в казино. Вопреки ее опасениям, отец Джон не отступил от задуманного, и ей очень понравилось, как он выглядел сегодня утром во время проповеди, которая называлась «Пусть каждый возделывает свою ниву». Его голос был, как всегда, мягок, но в его голубых глазах и вздернутом подбородке не было даже намека на какую-то мягкость. И все его витиеватые садово-огородные метафоры не скрыли от Вильмы и остальных прихожан истинного значения его слов. Если баптисты будут и дальше совать свой коллективный нос в католическую морковную грядку, то непременно получат пинка по своей коллективной заднице. А надирание задниц, и особенно в таком масштабе, всегда приводило Вильму в хорошее расположение духа. Но перспектива надрать баптистскую задницу была не единственной радостью Вильмы в это воскресенье. Сегодня ей не пришлось готовить воскресный обед. Плюс к тому, Пит надежно застрял у Джейка и Фриды. Если повезет, он проведет там весь вечер, наблюдая за тем, как мужики стараются разорвать друг другу селезенки, и она спокойно посмотрит кино. Но сначала надо будет позвонить ее старой доброй подружке Нетти. Она и так уже хорошо запугала эту полоумную Нетти Коб. Хорошо для начала. Только для начала. Нетти еще предстоит расплатиться за заляпанные грязью простыни. И расплатиться сполна. Пришло время сделать еще несколько ходов в наступлении на «Мисс Психушка 91-го года». Эта мысль наполнила Вильму радостным предвкушением, и она покатила домой на максимально допустимой скорости.